Сергей Германович Пушкарев родился в 1888 году. Автобиография. Сергей Германович Пушкарев родился в Староскольском уезде Курской губернии. Родители Пушкарева Герман Иосифович, нотариус Курский и землевладелец, и Александра Ивановна, урожденная Шатилова. Пушкарев окончил Курскую гимназию с золотой медалью и поступил на историко-филологический факультет Харьковского университета, где учился с 1907 по 1910 год. В 1911-14 годах был студентом Гейдельбергского и Лейпцигского университетов, вернулся в Харьков в 1915 году и в 1917 был оставлен при кафедре русской истории по предложению профессора Клочкова для подготовки к профессуре. С 1917 по 1919 год готовился к магистерским экзаменам. В июне 19-го Пушкарев поступил в добровольческую армию в пехоту. Был тяжело ранен, потом служил на бронепоезде и в ноябре 1920 года был эвакуирован с армии генерала Врангеля в Турцию. Оттуда он в конце 1921 года переехал в Прагу, где получил от русской учебной коллегии стипендию для научной работы. Готовился к магистерским экзаменам под руководством профессора Лаппо, выдержал их в 1924 году и получил звание приват-доцента. Был избран членом русской учебной коллегии, преподавал в Русском свободном университете в качестве доцента. Кроме того, был приглашен в члены Чешского славянского института, основанного при Чешской академии наук. Был членом ученого совета русского заграничного исторического архива в Праге, находившегося в ведении Чешского министерства иностранных дел. Пушкарев входил также в состав научно-исследовательского объединения, издававшего свои записки. Принимал участие и в Русском историческом обществе в Праге. На заседаниях этого общества он прочел два доклада «Принципы торговой и промышленной политики Петра Великого» и «Пасашков и его значение в истории русской культуры». За эти и последующие годы Пушкарев напечатал целый ряд ученых работ. Сноска. Материалы для библиографии русских научных трудов за рубежом, 1920-30 годы, выпуск 1, Белград, 1931 год, страницы 253-254, выпуск 2, 1941 год, страницы 270-271, конец сноски. 2 сентября 1927 года Пушкарев женился на Юлии Тихоновне Поповой, скончалась в Америке 19 августа 1961 года. В 1929 году у них родился сын Борис. Весною 1939 года Прага была оккупирована немецкой армией, Чешский университет был закрыт, Русский свободный университет попал под немецкий контроль. Но вот произошел перелом войны. Весной 1945 года советская армия подошла к Праге с востока, а американская приближалась с запада. Пушкареву с семьей удалось уйти в американскую зону. Во время пребывания в лагерях перемещенных лиц Пушкарев был директором и преподавателем средней школы для русских детей. В 1949 году УНРРА начала перевозку беженцев из немецких лагерей в Америку. Пушкаревы приехали в Нью-Хейвен 21 июля 1949 года. В 1950 году Сергей Германович был назначен преподавателем русского языка в Йельском университете. Борис в 1950 году поступил студентом в школу архитектуры, которую окончил в 1954 году, а в 1954-56 прошел еще отделение планирования городов. Обзор научных трудов Сергея Германовича Пушкарева, составлен Георгием Вернадским. Все труды Пушкарева основаны на тщательной подготовке к их писанию и на глубоком знании источников и литературы предмета. Тематически диапазон его работ очень широк. Вот главные темы, разработанные им в течение его неустанной плодотворной деятельности. Первое. История русского крестьянства, происхождение поземельной общины, крестьянское самоуправление. Второе. Государство-город в Северной Руси, Псков. Третье. Народная основа Московского царства. Четвертое. Донское казачество и его взаимоотношения с Москвой. Пятое. Значение церкви в истории России. Шестое. Петр Великий. Седьмое. Ленин. Восьмое. Россия и Запад. К первой группе относятся брошюры Пушкарева «Очерк истории крестьянского самоуправления в России», «Прага», 1924 год, и большое, очень ценное исследование происхождения крестьянской поземельно-передельной общины, две части, «Прага», 1939-41 годы. Нужно упомянуть также статьи Пушкарева в американских сборниках по русской истории. Ко второй группе «Государство-город» принадлежит превосходная работа «Внутреннее устройство и внешнее положение Псковского государства в XIV-XV веках» по-чешски, «Прага», 1925 год. К теме о донском казачестве относится работа Пушкарева «Донское казачество и Московское государство в XVII веке». Записки Русской академической группы в Соединенных Штатах Америки, том 2, 1968 год. Пушкарев начинает свою статью с возникновения казачества и образования своеобразной военно-демократической республики «Великое войско Донское» и отмечает роль казаков в смутное время. Военный союз Дона и Москвы продолжался с краткими перерывами в течение всего XVII века. Переломному моменту в истории Московского царства «Смутное время» и «Всенародные выборы нового царя» посвящена статья Пушкарева «Русская земля в безгосударное время 1606-1613 годы». Записки Русской академической группы в США, том 1, 1967 год. Пушкарев ярко описывает разруху смуты, польскую интервенцию, объединение русских городов для восстановления порядка и выборы на царство Михаила Федоровича Романова. Внутреннему строю Московского государства посвящены статьи «Целовальники в суде и управлении Московской Руси» и «Целовальники в государственном хозяйстве Московской Руси». Записки Русского научного института в Белграде, выпуск 9, 1933 год и выпуск 13, 1936 год. О значении церкви в русской истории Пушкарев написал две небольшие книжки «Свято-Троицкая Сергиева Лавра», «Прага», 1928, и «Роль православной церкви в истории русской культуры и государственности», «Ладомирова, Чехословакия, 1938 год. Много говорит он о роли церкви и в статье о смутном времени. В 1926 году Пушкарев поместил статью о принципах торговой и промышленной политики Петра Великого по-чешски. В начале 70-х годов Пушкарев вернулся к Петру и написал для записок Русской академической группы в США том 7, 1973 год, две статьи «Личность и деятельность Петра Великого» и «Обзор царствования», соединены под общим заглавием «Петр Великий». Обратимся теперь к статьям Пушкарева о Ленине. В 89-й книге нового журнала за 1967 год появилась статья Пушкарева «Октябрьский переворот 1917 года без легенд». В 100-й книге того же журнала за 1970 год напечатан «Очерк Пушкарева, Ленин и США». В четвертом томе записок русской академической группы в США Пушкарев поместил статью «Внешняя политика Ленина 1914-22 годов». Работа 1970 года. Работы эти основаны главным образом на советских источниках и материалах. Наиболее обстоятельное и правильное описание Октябрьского переворота находится, по мнению Пушкарева, в книге Мельгунова «Как большевики захватили власть. Париж, 1953 год». По инициативе Пушкарева книга Мельгунова появилась в английском переводе. В своей статье «Октябрьский переворот 1917 года без легенд» Пушкарев описывает хаотическое состояние, создавшееся в Петрограде в конце существования Временного правительства, потерю последним инициативы, нейтралитет огромного большинства солдатской массы, растерянность революционной демократии эсеров и меньшевиков. Но и у большевиков не было достаточно надежных сил. 25 октября большевики не встретили в Петрограде серьезного сопротивления, и Зимний дворец был занят ночью без всякого штурма, после того, как немногочисленные защитники или разошлись, или прекратили сопротивление. В своей статье «Внешняя политика Ленина 1914-23 годов», записки русской академической группы, том 4, 1970 год, Пушкарев подчеркивает значение основного лозунга Ленина «Превращение империалистической войны в гражданскую». Фактически, пораженческая пропаганда Ленина в России означала прямую помощь Германии, от которой ленинцы получили миллионные субсидии. После поражения Германии и Версальского мира 1919 года политика Ленина носила двоякий характер. С одной стороны, он основал Третий коммунистический интернационал и возглавлял коммунистические движения во всем мире. С другой стороны, он стремился внести рознь между западными странами и привлечь европейских капиталистов к финансовой помощи России путем займов и концессий. В сотой книге нового журнала Пушкарев напечатал статью «Ленин и США». 1970 год. В этом очерке Пушкарев рассматривает попытки Ленина добиться признания со стороны Соединенных Штатов и восстановления дипломатических отношений между Советским Союзом и США. Попытки эти окончились неудачей. Перехожу теперь к обзору работ Пушкарева на тему «Россия и Запад». В статье «Россия и Запад» в русском журнале номер 2 за 1965 год приведен обширный материал о многосторонних отношениях и связях дореволюционной России с западным миром, особенно в области духовной культуры. Исторический очерк взаимоотношений России и Америки дан Пушкаревым в его статье «Россия и США. Новый журнал. 88 номер за 1967 год». Пушкарев начинает с Екатерининской эпохи. Екатерина не признала американских колоний воюющей стороной, но фактически оказала им существенную помощь своим отказом послать в Америку русский корпус на помощь Англии и своей декларацией вооруженного нейтралитета, имевшей целью парализовать английскую блокаду североамериканских штатов. Апогеем русско-американской дружбы была эпоха Александра II. С 80-х годов 19-го столетия дружба пошла на убыль. Охлаждение Америки к России было вызвано главным образом дискриминацией евреев русским правительством и его агрессивной политикой на Дальнем Востоке. В 1950-х годах Пушкарев написал два тома русской истории для широких кругов читателей. «Обзор русской истории», «Нью-Йорк», 1953 год, и «Россия в XIX веке», «Нью-Йорк», тот же 1953 год. В своем изложении Пушкарев приводит много цитат из источников, чтобы читатель воочию видел нашу древность и слышал ее голос. Каждый из этих трудов заключает в себе очерк политической и социальной истории русского народа. Истории русской духовной культуры Пушкарев касается вкратце. Истории русской церкви он касается постольку, поскольку церковь, особенно в Допетровской Руси, была тесно связана со всей общественной и государственной жизнью русского народа. В конце каждого из томов приводится длинный список использованных автором источников и литературы предмета. Книга была переведена на английский язык профессором Робертом Макнилом и издана под заглавием «Возникновение современной России». В 50-х годах среди русско-американских историков США возникла мысль о необходимости издания солидной книги источников по русской истории. Такая хрестоматия необходима для студентов и вообще для всех, интересующихся русской историей, но не знающих русского языка, но и для людей, владеющих русским языком. Хрестоматия такого рода может быть полезна, так как в ней указано, из каких русских источников сделан перевод. Для осуществления этого плана образован был редакционный комитет в таком составе: Георгий Вернадский, старший редактор, Ральф Фишер, редактор-распорядитель, Алан Фергюсон, Андрей Лосский, член комитета, и Сергей Пушкарев, составитель. Хрестоматия была издана в трех томах. Первый том «От древних времен до конца XVII века», второй «От Петра Великого до Николая I», третий том «От Александра II до Февральской революции 1917 года». Пушкарев взял на себя подготовку выдержек из источников. Большей частью это были выдержки из русских источников, но часть из английских. Выдержки из русских источников были переведены на английский язык компетентными сотрудниками. По мере продвижения работы Пушкарев составил словарь исторических терминов, встречавшихся в источниках. Этот словарь необходим для читателей хрестоматии, но помимо этого он чрезвычайно ценен и сам по себе. В Советском Союзе не было до сих пор издано такого подробного справочника.